Дорничев Дмитрий, Пожиратель душ, том 14, глава 1. 11 июня 6668 года. С момента свадьбы Тео прошло неполных 2 года. Тео, облаченный в халат, стоял на балконе своего дома и смотрел на небольшой городок, что стало результатом его тяжелого труда. Это оказалось куда сложнее, чем предполагал демон, но он справился, ведь в этом ему помогли жены. Обернувшись, парень кинул взгляд на кровать, полную спящих красавиц, и улыбнулся. Девчата отдавали всех себя, чтобы помочь любимому, за что он был благодарен им. Несмотря на довольно прохладную погоду, которая стояла на улице, и открытый балкон, в комнате было тепло. Все же дом был зачарован не абы как. Тео, можно сказать, всю душу вложил в это дело. «Начало очередного чудесного дня», — пробормотал парень и, закрыв балкон, направился вниз, на кухню, чтобы приготовить завтрак. Тео сделал себе довольно скромный дом, но это лишь на первое время. В данный момент достраивалось его поместье, как и некоторые промышленные объекты. Обосноваться он решил на острове Итуруп, самом большом острове Курильской гряды. Этот остров просто усеян вулканами и полезными минералами, такими как золото, серебро, германий, индий, молибден, вольфрам, теллур, кадмий, галлий, сурьма и многими другими. Но главное, конечно же, рений и рыба. Они сулили астрономические доходы. В данный момент у демона было несколько рыболовецких судов, транспортно-грузовой паром и его драгоценный корвет «Дальний». Морепродукты Тео поставляет на Сахалин, продавая березовым, а те уже занимаются транспортировкой и перепродажей. Парень, конечно же, понимал, что теряет часть прибыли, но эта часть была не настолько существенной, как все те проблемы и заботы, с которыми он бы столкнулся. Да и березовы помогали, чем могли. Они поставляли материалы для строительства города и провизию. На Сахалине был большой аэропорт, поэтому с грузопотоком там все хорошо. Да и транспортные самолеты летали, но в основном во Владивосток, а оттуда уже в любую точку мира. В целом, березовы были промежуточным звеном между континентом и островами, и, конечно же, они не позволят, чтобы кто-то посторонний попал на их земли и земли союзника. Как пахнет!» Вниз спустилась Лиза, ведомая вкусным запахом. Девушка даже не прикрылась халатом или пижамой, позволяя парню лицезреть ее великолепные формы. И сколько бы он ни смотрел на нее, ему никогда это не надоедало. «На завтрак у нас запеченный минтай под моим фирменным соусом и картофель». «Злодей! Теперь мне еще больше хочется есть!» Лиза обняла парня сзади, прижимаясь к нему своей большой грудью. Она захотела немного понаблюдать, как он готовит. Впрочем, сейчас он лишь варил картофель и нарезал овощи на салат. — Ну что, сегодня будем продолжать наш маленький садизм? — хихикнула она, проведя ладонями по рельефному животу парня. — Придется. Шестой круг еще не завершен. Он горестно вздохнул. Из-за строительства города и постоянных сражений с чудовищами парень так и не завершил круг. Впрочем, он уже был близок к этому. Остался последний рывок, и им было получение электрической манны. Добывалась же она необычно, путем удара молнии, и били они, конечно же, в Тео. Еще при прорыве Ольги парень узнал, что в молниях есть электрическая манна, причем чистейшая. Шестой круг называют стихийным, потому что он состоит из 9 кругов, которые необходимо начертить определенной стихией. Это, конечно, не обязательное условие, и можно чертить хоть нейтральной манной. Вот только каждый из стихийных кругов усиливал определенную стихию. Огонь, воду, землю, воздух, мороз, электричество или, как раньше называли, молнию, жизнь, свет, ну и тьму. Огня у парня было в изобилии. Это Даша со Светланой. Водой, конечно же, была Лиза. Ну и земли эльфов, в которые Тео пару раз наведывался. Мороз — это Виктория. Жизнь — Тефия и эльфийские леса, что постепенно оживали. Тьму парень получал из проклятых эльфийских земель и ведьмы Мин в частности. Порой доходило до того, что гордая темная эльфийка пряталась от демона, а ее младшие ведьмы жертвовали собой, спасая госпожу. Разве что жертвовали они своими телами и особым энтузиазмом, а потом просили еще и еще. Но, конечно же, все во благо госпожи, по крайней мере, так они и говорили. Манну ветра же парень получал от Ольги, а вот молнию... Часть шла от Цезаря через духовную нить, часть от поглощенных душ, ну а основная от молний, бивших по демону с неба. Со светом была беда. Кроме принца ацтеков, Тео еще не встречал одаренных этой стихией. Поэтому этот круг пришлось начертить с помощью нейтральной манны. И сейчас оставались на 4/5 завершенный круг молний и наполовину круг земли. С манной земли все было плохо. Демон добывал ее как мог, и в основном это души. Он даже к инкам разок прилетел. «С самого утра уже пристаешь к Ване. Тебе не хватило ночью?» — хохотнула подошедшая Светлана. Она тоже проснулась, но накинула на себя халат. Правда, не завязала его, отчего все, что нужно, было видно. «Мне никогда его не хватит!» Лиза нежно прорычала, пародируя тигрицу, и, решив не мешать готовить завтрак, выпустила своего мужчину из цепких лапок. Но только она уселась на диван, как раздался стук в дверь. «Это Евгения. Простите, что так рано!» Раздался сухой и безэмоциональный голос, будто робот говорит. «Заходи, не заперто!» — выкрикнула Лиза, и девушка вошла в дом. Кинула взгляд на синеволосую, потом на Светлану, и, увидев стоящего спиной к ней парня в трусах, отвернулась. «Вы же не одеты!» «Ой, да сколько раз ты заставала нас в неловких ситуациях! Не сосчитать! А ты все стесняешься?» — хохотнула синеволосая. «Ты уже почти член семьи. Заходи и не стесняйся», — добавила Светлана. Евгения была частым гостем в их доме. Все же она была посредником между Империей и Тео, поэтому появлялась в гостях едва ли не ежедневно. Если раньше она представляла интересы лишь армии, то полгода назад ее повысили, и теперь она ведет с ним дела от лица всей империи. Да что уж говорить, для нее даже дом построили. И да, Евгения была одним из источников манны. Пока она была на острове, носила медальон, который выкачивал из нее манну. Тео даже помог ей прорваться на стадию развития. «Кстати, красивое платье», — подметила Лиза. «Спасибо». Девушка присела на один из диванов, которые с трех сторон окружали большой стеклянный стол, напротив которого располагался телевизор. Сейчас по новостям рассказывали о гражданской войне в Аравии, которая длится уже почти 2 года. Север воевал с югом, и если первые пытались посадить на трон 5-го наследника, то вторые — 3-го. Были также нейтральные стороны, которые старались не вмешиваться, но в итоге досталось всем. Вся страна утопала в огне и крови. А еще были некие силы, которые подливали масло в огонь. Кто-то помогал северу вооружением и информацией, а кто-то, другой, помогал югу. Светлана думала, что в королевстве столкнулись 2 крупных игрока — Китай и Британия. Но так ли это, знает лишь император. Тео попытался найти или хотя бы связаться с Сатамом, но ничего не вышло. Даже Светлана, подергав за свои связи, не смогла найти его. Лиз, будь добра, разбуди девчат и накинь на себя что-нибудь. — Ладно. Девушка сексуально потянулась, отчего грудь завораживающе приподнялась и кинула на парня хитрый взгляд, после чего ускакала наверх. — Вот же зараза! Парень ухмыльнулся и пошел быстренько наказать вредную заразу. Несколько часов спустя порт острова Итуруп. Тео стоял на причале и смотрел на приближающийся паром, прибывающий с Сахалина. Стоило ему причалить, как с судна сошел тот, кого парень ожидал. «Здравствуйте, господин!» Светловолосый мужчина в гражданской одежде поклонился, после чего пожал парню руку. «И тебе не хворать, Гаррет. Передохнешь или сразу за работу?» «Ха! Конечно же, сразу!» — хохотнул одаренный на пике развития. За прошедшее время Тео и девушек своих, и своих военных офицеров довел до пика развития, но помогать им прорываться на повторное пробуждение не спешил. Во-первых, были проблемы с камнями к энергии, а во-вторых, людям сперва нужно освоить пик развития. И самое важное — всех одаренных на стадии повторного пробуждения нужно фиксировать и отчитываться об их перемещении. Причем любом, даже если в магазин поехал. Но также было очень много и других проблем, поэтому демона попросили ограничиться лишь пиком развития. Временно. Порт у Тео был знатный и просторный. А сделан он был с помощью магии, поэтому обошелся в сущие копейки. Сейчас в порту стояли лишь корвет и паром, ну и пара катеров. Все остальное работало и приносило денежки. Сев во внедорожник, они поехали к ближайшему вулкану. До него было около 30 километров пути по бездорожью. Находился он на полуострове, недалеко от еще одного вулкана. «Значит, говорите, золото? Ха! Использовать сильных одаренных для добычи золота — это мощно!» — хохотнул Гаррет. Они уже подъезжали к небольшому строению в виде бетонной коробки, из трубы, на крыше которого коптил черный дым. Здание было построено буквально месяц назад, поэтому ни водопровода, ни электричества там не имелось, ну, если не считать топливный генератор, что сейчас кряхтел на улице. «Господин!» Трое мужчин и женщина низко поклонились, встречая Тео. «Это мои геологи», — пояснил демон. «Они и нашли месторождение золота». «Ха! Да что тут искать? Куда ни ткни лопатой, везде богатство!» — хохотнул бородатый мужчина, выглядящий как бомж. Вот только этот бомж получал немалую зарплату и в целом был известным в стране геологом. После непродолжительного разговора геологи повели Тео и Гаррета к нужному месту. Шли пешком примерно километр, а потом пришлось взбираться на вулкан, но не на вершину, а метров на 400. Там уже стояли палатки, хоть и пустые, а также до горной породы раскопана пещерка. «Ну-с, посмотрим». Гаррет подошел к пещере и начал вытягивать из нее землю, чтобы расширить. Эта земля облепляла мужчину, а потом пошли и камни. Не прошло и пары минут, как перед Тео стоял пятиметровый каменный голем. Выглядел он внушительно и куда сильнее, чем раньше. «Ха! Невероятно! Да с таким даром наша работа многократно ускорится!» — воскликнул геолог-бомж. И он был абсолютно прав, ведь сейчас от Гаррета отделялись земля и камни, формируя в паре метров от него холмики. Он будто высасывал породу из горы, подобно насосу, и сливал рядом. Такому он научился, лишь перейдя на пик развития, и то после длительных тренировок. «Ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся каменный голем, а потом под ноги Тео упал большой золотой самородок и десяток маленьких. «Золото! Это золото!» — закричали счастливые геологи. «Килограмм 15. Отличная работа!» — «Продолжай», — повелел демон и взял спутниковый телефон. «Светлана, урожай шикарный. Вези машину и свяжись с Березовыми». «Поняла, сделаю. Но ты же не забыл о нас?» Раздался коварный голосок, а на фоне послышались радостные крики. «Выделю вам пару сотен килограмм», — хохотнул демон. Его женщины хотели утереть нос всяким завистливым недоброжелателям и не придумали ничего лучше, как обвесить себя и дом золотыми украшениями. Ну, а Тео не было жалко. Вот только 1 килограмм золота — это 2 миллиона рублей. Но на глазах у геологов, да и демона, эти миллионы формировали холм. «Думаю, пора поискать серебро», — предложил Тео. «Так нашли же, но далековато». Бомж пожал плечами, а парень начал что-то припоминать. «Лучше поискать и другие золотые жилы. Тут же лишь на пару тонн». «Скажите мне, уважаемые, а вы хотите стать одаренными?» Глаза демона сверкнули, а четверка ошарашенно уставилась на Тео. Северо-восток острова, некоторое время спустя. «Левый фланг! Быстрее! Правый! Что вы творите, придурки? Они прорываются!» Сотня солдат в бронекостюмах и с тяжелыми зачарованными автоматами в руках держали оборону на небольшом холме, а на них перли десятки гигантских кабанов. Они были размером с танк и при этом не менее мощные. В твари летели разнообразные дары, а пули рвали их прочную плоть, но те нет-нет, да и прорывали оборону. «Лять!» — прокричали несколько солдат, которых протаранил монстр, отправляя в полет на десяток метров. Кей-барьеры солдат выдержали, все же они на пике завершения, но приятного было мало. А 2 кабана, пробив правый фланг, понеслись в тыл левого. «Куда это вы собрались?» — выкрикнул темно-красный минотавр с огромным двуручным топором. «Ра-а-а!» — взревел он, и кабаны резко затормозили. Они собрались было помчаться прочь, чувствуя ужас, но мужчина резко подскочил и рассек голову первого чудовища, а через миг и второго. Твари были лишь на стадии завершения. Для него, воина на пике развития, увешанного артефактами, это было раз плюнуть. Туши повалились на землю, но до окончания битвы еще было далеко. Слишком уж живучими оказались эти монстры, но мало-помалу они уничтожались. И вот, по прошествии получаса изнуряющих сражений, монстры были повержены, но и солдаты были унижены. Победа досталась нелегко. Их бросали, таранили, топтали, кого-то даже практически проглотили. «Да уж, плохо вас Сергей тренировал», — проворчал Леонард и посмотрел на Тео. «Ну, я думаю, вряд ли он смог бы найти им таких монстров для тренировки», — хохотнул демон, убедившись, что мертвых и раненых нет. «Для этого они и здесь, чтобы набраться опыта сражений с кей-мутантами». — «Я понимаю, но прошлая группа была куда лучше», — вздохнул человек-бык и подзарядил свой топор с помощью манобатарейки. — «Продолжать будем. Логово этих тварей вроде недалеко». — «Не стоит полностью уничтожать фауну острова. Этого хватит, и будем считать, что северо-восток зачищен, а с ними весь остров». — «Да уж, не острова. Рассадники чудовищ какие-то». Леонард уже устал охотиться на кей-мутантов. Последние полгода он только этим и занимался. Зато все островитяне, да и не только, имели доступ к вкусному мясу, а швейная фабрика Ольги — к первоклассным шкурам. Сумочки из кожи, обувь и самое популярное — шубы. Чего-чего, а первоклассных шкур чародеевы добывали тонны, причем в прямом смысле. И что самое главное, на разных островах была своя фауна. На соседнем Урупе, к примеру, много птиц-мутантов, и гигантских ящериц, а на Кунашире, что западнее Итурупа, обитали медведи, король которых находился на пике повторного пробуждения. Тео не хотел с ним связываться, и не потому, что зверь весьма могуч, просто он был неплохим щитом от японцев. Этот зверь владел стихией воды и ревностно охранял как прибрежные воды, так и остров. Даже боевым кораблям не поздоровится, если они приблизятся к острову. В скором времени туши погрузили на грузовики, и люди поехали домой в город. Название он не имел, но местные называли его Чародеевск. Ехали по бездорожью, а это около 100 километров, поэтому Тео полетел, используя магию, ведь колонна прибудет лишь к ночи. Но, несмотря на позднее время суток, на местном мясокомбинате туши тут же начнут обрабатывать. Снимут шкуры, мясо вырежут и отсортируют, органы, часть замаринуют, другую заморозят, да даже кости пойдут в ход. Добыча высокоранговых монстров приносит демону отличный доход, особенно колбасный цех. Ветчина из кабана на пике завершения штука вкусная и полезная. И вот добытчики как раз везут 500, а может и всю тонну вкуснейшей свинины. Ну а стоило парню вернуться домой, как его тут же облепили благодарные девушки. «А ты-то куда?» — недоумевал демон, смотря на Юлю. Обычно она вела себя как снежная королева, а тут — обнимавши, поцелуйчики и ми-ми-ми. «Стадный инстинкт?» — улыбнулась она. «Я даже знаю, кто у нас корова!» — хохотнула Даша. И через миг вскрикнула Лиза, которую ущипнули за бочину. «Сама ты корова, ящерица-переросток! Ай, не трогай хвост, дура!» Вновь началась перепалка, но продолжалась она недолго, потому как раздался сигнал тревоги. «Задолбали!» — выругалась Светлана и, стянув с себя платье, подскочила к шкафчику, ряд которых располагались на первом этаже и в раздевалке. Внутри была экипировка для сражений в воде. Она влагостойкая, а также обладала множеством полезных функций, потому что зачарована. Через миг подскочили девчата и тоже начали переодеваться, а с ними и демон. «Придется понырять». Вскоре они вышли из дома, одетые и вооруженные, а снаружи уже ждала машина — римский «Тигродав». Дорогущий бронетранспортер, увешанный различными устройствами и артефактами. Чего только демон не нацепил на машину. Армейские, как увидели, так едва слюнями не подавились. Барьер, укрепление корпуса, регенерация корпуса, антиракетная система, подавление обнаружения, активный камуфляж и даже огненное кольцо. Однозарядный артефакт, создающий вокруг машины кольцо огня. Заскочив в машину, они поехали к порту, до которого около километра. Тео построил город подальше от берега, потому что монстры. Поэтому и порт был простенький и крепкий. Цунами, порожденные монстрами, здесь не редкость. И монстры очень любили нападать на порт. Им там было будто медом намазано. Доехали быстро и с ветерком. Все же от дома Тео до порта был проложен асфальт, а у самого порта уже собиралась армия. Паром и корвет были предусмотрительно отправлены в плавание, чтобы не помешались в бою. «Господин!» «Артефакт заметил приближение большого скопления каймутантов, приближающихся с севера. Будут у нас через 7 минут», — доложил солдат, ведущий мониторинг акватории. «Сотен 5, среднего размера, но есть и большие». «Хм, похоже, это осьминоги», — уточнил демон, активировавший духовное зрение. «Хочу такаяки». Вдруг заявила бывшая принцесса, а ныне жена обычного аристократа. «Я тоже!» — воскликнула Лиза. «Кто бы сомневался, прожорливая ты наша!» — ухмыльнулась Даша, на что Лиза показала ей кулак, а ящерица-переросток в ответ высунула длинный язык. «Сделаю! Я также недавно нашла книгу под названием «100 блюд из осьминога», — заговорила Ольга. «Хочу сперва сделать осьминога в кляре, потом под соусом и потушить. Хватит, у меня уже живот урчит!» Юля кинула на девчат грозный взгляд, и Ольга замолчала. Ладно, начинаю. Эльфийка начала петь, и людей в порту будто окутала желтой дымкой, делая их барьеры крепче, дары мощнее, а тела сильнее и быстрее. Такой была способность Шойлы, дарованная Юле. Ну или самой себе, тут как посмотреть. В прошлой жизни она божественной силой благословляла армии, а в этой пением поднимает силу всех дружественных одаренных. «Ну что, покажем осьминогам, где раки зимуют!» — воскликнула Лиза, а позади нее показались два десятка собак, состоящих из воды. «Ничего поумнее не смогла придумать!» — хохотнула Даша. «Ах ты!» Глава вторая. «Водяная пуля!» — выкрикнула девушка в черной броне, закрывающей все тело и почти все лицо. «Стена воды!» — выкрикнула вторая, но более плоскогрудая. — Ай! Они пробиваются? — Я помогу! Шквал водяных стрел! — выкрикнул высокий парень, стоявший недалеко. Он тут же подбежал к ним и начал колдовать. Троица держала в руках жезлы из Паврадия, они были зачарованы демоном, поэтому позволяли создавать более сильные версии простых заклинаний. Ну а выкрикивали они их, чтобы сообщить товарищам, что именно они колдуют, дабы те знали, к чему готовиться и случайно не попасть под заклинание. «Они все не кончаются, сколько уже можно!» — психовала одна из девушек, та, которая повыше и погрудастее. Девушки с парнем стояли на одном из причалов, а из воды один за другим вылезали осьминоги кеймутанты. Они были огромны. Лишь размер основного тела превышал метр, а щупальца могли растягиваться до 5 метров. Это был удаленный причал, и врагов тут было меньше. Основное сражение же шло в сотни метров. И там разразилась настоящая бойня. Пехота едва держала оборону, а враги практически вылетали из воды, стремясь напасть. Убить их было тяжело, так как дары против морских гадов оказались неэффективны. Осьминогов покрывала слизь с концентрированной к энергией. Против них даже обычные пули были неэффективны. И как было кстати, что все оружие пехоты рода Чародеевых зачарованное. Но даже несмотря на то, что на дальнем причале врагов было мало, защитникам доставалось по полной. И, к счастью, они пока держались. За прошедшие неполные 2 года Семен значительно окреп и вырос. Теперь это не тот коротышка, которому на вид 12, а на самом деле 16. Теперь это высокий, статный 18-летний эльф. Да и Маша с Викой подросли. Теперь обеим по 20, но их красота лишь начала расцветать. Пройдет год, а может 2, и своей красотой они будут покорять города. Ранее Мария возвела стену из воды, которая перекрыла причал. Вот только твари легко преодолели стену. Она продержалась лишь 5 секунд. После чего чудища протиснулись через воду, продолжив нападение. Семен вовремя среагировал, а десятки водяных стрел пронзили как стену, пролетая через нее, так и осьминогов, впиваясь в их тела. Он одной атакой уничтожил более 10 тварей. Многие попадали обратно в океан, остальных же сбросили еще живые товарищи, чтобы те не мешались, но наступление они не прекратили. — Не расслабляйтесь! — выкрикнул парень. — Их еще много! — Да знаем мы! Виктория была в бешенстве и срывалась на всех, включая Семена. Но тот уже прекрасно знал ее характер, поэтому не обижался. — Ай! «Помогите!» — раздался виск, и Вика с Семой, как его называли девчата, обернулись. Позади них незаметно выбрался огромный осьминог. Он был вдвое крупнее своих собратьев и, схватив Марию, высоко поднял. Его щупальца обвили ноги девушки и слегка раздвинули, другое щупальце обвивало ее за талию и еще 2 тянули за руки. При этом щупальца выделяли слизь, которая растворяла любую твердую материю, чтобы осьминогу было проще съесть добычу наподобие крабов и устриц. Однако сейчас у Семена едва глаза не вылезли из орбит при виде того, как одежда Маши плавится. Слизь будто растворяла синтетическую ткань брони. И вскоре показались милые розовые трусики, и они тоже плавились. Плоский животик уже был полностью оголен, а нижняя часть скромной, но великолепной груди выглядывала из остатков брони. Еще немного, самую малость, и он увидит два, без сомнений, прекрасных розовых соска. — Дурак озабоченный! Куда ты пялишься? — выкрикнула подскочившая Вика и метнула два кинжала, заряженных электричеством Тео. — Маша! Все, в барьер! — Давно уже! — прокричала пленница. Через миг монстра ударило током, и он обмяк, но и Марии досталось. Барьер не выдержал мощной электрической атаки. Впрочем, девушка не потеряла сознание, но, осознав, как выглядит и что на нее смотрит Семен, вспылила и метнула парню в лоб шар воды. Парня это не убило, но сбросило с причала. «Извращенец озабоченный!» С обидой в голосе прокричала она и, подобрав корсы, что рассыпались, но не были поглощены кислотой, восстановила немного манны и вернулась в бой. Через несколько минут на причал выбрался едва живой парень. Он тяжело задышал и перестал шевелиться, так как не было ни сил, ни манны. Битва же постепенно утихала, по крайней мере, на их участке обороны. А чуть дальше, казалось, начался ад, потому как показались настолько огромные осьминоги, что едва ли не заслоняли небо. Вот только с этого самого неба посыпались молнии, одна за другой. Они били по воде, поджаривая кей-мутантов, но это было лишь начало, ведь и демон взялся за дело всерьез. Но электричество он не использовал. Жалко, его и так не хватало. А вот огня, как говорится, выше крыши. Но он создавал пар и ухудшал видимость, поэтому Тео остановился на воздухе. Снаряды из сжатого воздуха отлично пробивали мягкую плоть осьминогов и их слизевый барьер. Но и тяжелые пулеметы тиградавов тоже неплохо работали. В итоге на выбирающихся из моря тварей сыпалось столько свинца, что вся земля была в гильзах, как и дно порта. Все же это далеко не первое нападение. Вдруг море взорвалось, и вылез он, высотой в пятиэтажный дом. А щупальца... «Отступаем на вторую позицию!» — прокричал командир, и пехота, а с ним и машины двинулись от берега. Вот только огромное щупальце упало на солдат, а за ним еще одно, но... «Спасибо!» — прокричали солдаты, смотря на парящего в небе ангела. Катя прикрывала людей своими барьерами, но она не могла быть везде и сразу, поэтому кого-то все же прихлопнула. Благо, все они крепкие ребята, на пике завершения. Недельку в больнице полежат и очухаются. Ну или Тео вызовет Тефию, если раненых накопится слишком много. А вот броню было жалко, она дорогая и зачарованная. Вдруг на гиганта с неба обрушилась мощная молния, и он вздрогнул, после чего взбесился и принялся крушить порт. Но лишь до тех пор, пока с неба не спустилась огненная птица Феникс. Светлана впилась когтями восьминога, поджаривая его огнем. Одновременно с этим огнем атаковал и демон. Ему потребовалось некоторое время, чтобы подготовиться. Как итог... Хорошо прожаренный осьминог рухнул в воду, а его стая обратилась в бегство. Впрочем, от стаи-то осталось... «Как вкусно пахнет!» Рядом с парнем с неба спустилась аловолосая девушка, вернувшая себе человеческий облик, а за ней и остальные девчата подтянулись. «Тогда надо побыстрее вытащить тело из воды», — кивнул демон и обернулся. Солдаты ликовали, да и фуры уже выстраивались рядами, собираясь погрузить все это добро и отвезти на рыбоперерабатывающий завод. Хоть он и назывался так, занимался завод вообще всеми морепродуктами, но преимущественно кей-мутантами. «Эх, вновь потратил уйму манны, а еще и порт чинить», — Демон устало вздохнул, он даже не мог покинуть остров, потому как нападения были регулярны и отнимали уйму сил и времени. «Мне кажется, у меня там скоро будет мозоль». Беловолосая Виктория скривила лицо, понимая, что ночью придется вновь пахать. «Что поделать? Вот наедимся осьминога, а это сплошной белок. Ночка будет длинной и тяжелой», — хохотнула Светлана и похлопала хрупкую девушку по плечу. «Эх!» Вскоре начали погружать добычу, которая принесет роду десятки, если не сотни миллионов. Да и тушу главного уже достали. Лиза с Тео постарались, и мясо было очень вкусным. Девчата не постеснялись, оторвали несколько кусков от гиганта и принялись уминать, причавкивая и постановая от удовольствия. Ну а демон отправился проведать свою троицу магов, но увиденное его несколько удивило. Практически голая Маша с Викой тащили полностью голого парня. — У вас тут было весело? — Прям обхохочешься, — рыкнула пепельная блондинка. — Мы расплатились и поплатились за это, — добавила темненькая. Маша внимательно следила за взглядом Тео, но тот совсем не пялился на ее красивое тело, в отличие от Семена. Тот хоть и был едва живой, но, судя по кое-чему торчащему, очень впечатлился ее красотой. — А с ним что? — демон указал на паренька и не заметил, где его жезл. — Я немного психанула, и из-за этого Семен упал в воду к осьминогам. И мы даже и не подумали спасти его. Маша была честна и совсем не стыдилась своего поступка. Нет бы спасти Машу, когда ту поймал осьминог, но нет же, надо было пялиться, как чудовище обвивает ее тело своими щупальцами и растворяет броню вместе с одеждой, — рыкнула сестра. — Ну, 18 лет же, гормоны, и ваша красота сводит его с ума. Тео пожал плечами, а сестры покраснели, ведь он назвал их настолько красивыми, что они сводят с ума. Ну, а про гормоны они быстро забыли. После битвы они поехали в городок. Впрочем, это больше походило на промышленный комплекс, чем на город. Множество морозильных и обычных складов, ангары для грузового и военного транспорта. Различные цеха обработки мяса и морепродуктов, небольшая ферма и теплица, чтобы был доступ к свежим овощам и зеленушке. Ну и, конечно же, фабрика Маржена. Недалеко от промышленных объектов расположились жилые трехэтажки. Построить что-то выше было сложно и долго, а трехэтажные дома демон наплодил в огромном количестве. Он попросту управлял жидким бетоном, используя магию воды и земли, формируя однотипные коробки. Ну а дальше мастера-ремонтники делали свое дело, проводили электричество и водопровод с канализацией. Впрочем, в этом им тоже помог Тео, поэтому городок был построен в кратчайшие сроки. Куда дольше возились с промышленными объектами. Сейчас же возводился нормальный особняк для рода Чародеевых. Причем делали его с огоньком и шиком, и, конечно же, с помощью демона. Поэтому работы шли быстро и вскоре будут завершены. Всего в городе проживало уже около 1000 человек, половина из которых — это солдаты. Пока без семей, но в ближайшем будущем Тео начнет расширять город. Однако сперва нужно было обезопасить острова и акваторию, чем он и занимался в последнее время. «Ура, мы дома!» — выкрикнула Лиза и с разбега плюхнулась на диван. «А переодеваться кто будет?» — проворчала Даша, направившаяся в большую и просторную ванную. «Я чистая и не испачкалась. Хе-хе, не то что некоторые». Девушка кинула взгляд на краснокожую, измазанную слизью и кровью осьминогов. «Халтурщица!» — рыкнула краснокожая. Вскоре девчата завалились в ванную и нырнули в большое джакузи, сделанное на заказ. А там и Тео подоспел, а за ним и Лиза. Все же водные процедуры пропускать она не любила, а все благодаря демону. «М-м-м-м!» — посильнее немножко. — простонала Светлана, расслабляясь всем телом. Вода в джакузи пузырилась и легонечко била электричеством, но боли не причиняла, наоборот, было очень приятно и расслабляло мышцы. — Куда это твой хвост полез? — рыкнула Юля, схватив крадущийся подобно змее хвост Даши. — В джакузи никаких пошлостей, договаривались же. — Вредная бабка! — тихо проворчала краснокожая. — От бабки слышу! — Девчат, хватит вам, мы в ванной, ведите себя спокойно. После слов парня все замолкли, но продолжали метать молнии из глаз. Правда, долго продолжать они не могли, слишком уж расслабляла водичка. Вечер же прошел в веселой и теплой атмосфере, впрочем, как обычно, а вот утро выдалось тяжелым. «Мне так жалко его», — промурлыкала Катя, смотря своими большими изумрудными глазами на Тео, сидящего на невысоком холме. За эти два года блондинка немного подросла, но не шибко сильно изменилась. Впрочем, как и остальные девчата, дары сохранят их молодость и красоту на многие сотни лет. — И не говори, неправильно он невест подбирал, — добавила Юля. — Два огня ему зачем-то понадобились. — Ну так по любви же, — возмутилась миниатюрная девушка. — Он патриарх рода, какая любовь! Эльфийка уставилась на Катю, сделав серьезное выражение лица. «Почему, по-твоему, аристократы имеют много жен?» «Из-за низкого шанса забеременеть». «Ну, это тоже». Юля немного скривила лицо, потому что совсем позабыла об этом. Она до сих пор не разобралась с памятью Шойлы и зачастую ссылалась на нее, хотя информация уже была неактуальна. «Свадьбы необходимы, чтобы укрепить отношения двух родов и государств. Это и есть главная полезность жены аристократа, особенно патриарха рода». Катя приуныла, потому как за ней нет ни сильного рода, ни связей, лишь личная сила, и то дарованная демоном. «Ты полезная, не плачь!» — осознала ушастая и кинулась обнимать ее. «У тебя невероятный дар». А еще ты очень милая и добрая. И забудь все, что я говорила до этого. Все это чушь, и к Ване не относится. Ему нет нужды таким заморачиваться. В этот миг с неба ударила мощная молния и поразила парня. Девчатам даже показалось, что тот задымился. Так Тео и получал манну молнии, одновременно с этим рисуя электрический круг. «А ты чего здесь сидишь?» — раздался голос Светланы, и девушки, сидящие на скамье под большим деревом, посмотрели влево. «Уже?» Юля вскочила на ноги и осознала, что без телефона. «Уже пора лететь!» Светлана кинула взгляд на демона и тут же отвернулась. Ей было больно на такое смотреть. «Я вроде уже готова, сумку забыла. И телефон, а также...» Эльфийка засуетилась и ураганом прошлась по дому, ведь нужно было спешить. Военный самолет с вертикальным взлетом долго ждать не будет. Он прилетает каждые несколько дней, чтобы забрать заряженные батарейки и артефакты. Ну и заодно по договоренности с армией может помочь с перевозкой людей. В данный момент самолет привезет Юлю с Викой, Светланой в качестве телохранителя и Ольгой в качестве менеджера в Москву. В столице у девушек намечено 4 концерта и еще 7 в разных городах. Юля хоть и растеряла свою энергичность и задор, став взрослее, но обрела невероятный шарм, и в ее песнях стало больше души. Ну и главное, ее дар творил настоящие чудеса. Своим голосом она могла усиливать одаренных, придавая им сил, а вот обычным людям... Для них дар действовал как невероятный заряд энергии, не только поднимающий настроение и бодрящий, но и исцеляющий. Десяток сеансов двухчасовых концертов, и у инвалида заново отрастет рука. Вскоре девчата улетели, а с ними и Евгения. Ее зачем-то срочно вызвали в штаб. Ну а демон смог принять душ и привести себя в порядок. Впереди у него будет несколько дней выходных. Ольга же улетела вместе с девчатами. Некому больше молнии создавать, да и Цезарь улетел с Рыжей. Рарр! Только Тео налил себе кофе, как раздался громкогласный рев. «Бегу, бегу!» — закричала Даша, одетая в футболку и джинсы. Девушка выскочила на улицу и увидела перед собой огромную красную тигрицу. Зверь был на пике развития и оттого огромен. Метра два в высоту и более 3 метров в длину. Без учета хвоста, конечно же. «Пошли гулять!» — улыбнулась краснокожая, погладив красношкурую. «Рарр!» — утвердительно ответил зверь, едва удержавшийся, чтобы не облизать хозяйку. «Но нельзя!» — Даша ругалась, когда красная ее слюнявила. Даша запрыгнула на спину зверя, и они умчались в лес. Тигрице требовалась охота и сражение для развития своих способностей. А также она патрулировала остров в поисках возможных шпионов-диверсантов. Японцы, да и все, кому не лень, не раз пытались незаметно высадиться на острове. К тем, кто как-то обошел морских чудовищ, это даже удалось. Но потом они встречались с монстрами, которыми заполнен остров. Кеймутанты тут были особенно свирепые и развитые. Редко можно встретить существ ниже стадии завершения. Плюс артефакты-детекторы, ими весь остров завален. Грозный зверь с наездницей ускакал, а Тео смог насладиться вкусным кофе. Вот только зазвонил телефон. «Слушаю». «Доброе утро, господин Иван», — раздался знакомый голос из телефона. «Что скорпионам пустыни нужно от меня?» Парень отпил немного и отложил чашку. Разговор обещал быть долгим и интересным. «Нам нужна ваша помощь с древними руинами». «Големы из Паврадия?» Тео хотел вздохнуть, ведь он так и не посетил те руины в королевстве инков. А там и големов тьма, и тайн... Но проблемы на острове попросту не дают ему возможности нормально заняться делами. «Нет, ожившие скелеты». Повисла тишина. Демону нужно было время, чтобы переварить услышанное. «Опишите их поподробнее». Тео говорил ровно и спокойно, стараясь не выдать своего волнения. «Хитрые, практически неубиваемые, потому что восстанавливаются. Среди них есть лучники, которые создают стрелы из ничего. Также есть черные рыцари и странные скелеты, использующие дары. Но самое главное — это... Не знаю, слышали ли вы такой термин, но там есть манна, которая вредит всем одаренным». Повисла небольшая тишина. Сказать, что демон был удивлен, значит ничего не сказать. «Зачем я вам? Думаете, я один с ними справлюсь?» «Эти скелеты выкачивают из нас силу и становятся сильнее, а мы слабеем. Вы сможете дать нам защиту. Мы знаем, что вы это делали в Китае. Тут то же самое, и мы уверены, вы найдете способ победить эту нежить». «Вы... заинтересовали меня, но в ближайшие несколько недель я не смогу покинуть свои владения. Слишком высок риск нападения чудовищ». «Мы понимаем, поэтому просим сперва подготовить артефакты. Мы щедро заплатим, а аванс уже должен прибыть. Заранее спасибо». Телефонный звонок оборвался, и в этот момент на крыльцо дома что-то с грохотом упало. Демон сразу же вышел наружу и увидел картонную коробку. Она упала с неба. И как скорпионы смогли это провернуть, Тео даже не представлял. Внутри же было 40 килограмм паврадия и записка, которую он прочитал, вернувшись домой. «Уважаемый Иван, надеемся, вы уничтожите данную бумагу после прочтения. Из полученных нами сведений в этом году начнется тотальная война на уничтожение. Империя ацтеков в союзе с Римом и США нападет на Россию. Одновременно с этим произойдут нападения на Индию, Китай и несколько других стран. Рекомендуем вам получше подготовиться к этому, и да, не советуем сообщать эту информацию кому-либо, кроме императора. «Значит, война», — пробормотал парень, сжигая бумагу. «Император не просто так выдал мне права на Хоккайдо, а значит, он и так в курсе приближения войны. Вот только не приведет ли она к концу света? Мир и так на грани из-за порождений бездны». Тео прикрыл глаза, чтобы немного подумать, но тут на его плечи опустились нежные руки Лизы и начали их массировать. «Спасибо!» — демон улыбнулся и продолжил размышления. Глава третья. На сцене в лучах прожекторов выступали две девушки в старинных нарядах. Они пели энергичную и бодрую историю о подвигах одного молодого и амбициозного героя, спасающего города и деревни от чудовищ, вырывающего красавиц из лап монстров и злодеев, а также о его веселой жизни. А десяток тысяч человек перед ними находился в состоянии, близком к эйфории. Оттого были слышны лишь голоса девушек и музыка. Голоса девушек завораживали людей, и те будто видели происходящее в песне наяву. Но стоило музыке утихнуть, как зал взорвался овациями и радостными криками. «Всем спасибо! Вы самые лучшие!» — громко произнесла Виктория и помахала рукой, после чего под ответные крики зрителей две девушки ушли со сцены, но только они оказались в гримерке, как обе рухнули на кресло и диван. — «Слишком большой зал. Маяк энергия близка к нулю», — простонала Юля. — «А я морально истощена. Слишком много людей. Я так сильно нервничала», — добавила Вика. Девушкам нужно было бы раздеться, но они не могли пошевелиться. Вдруг дверь открылась, и внутрь вошел... — Ваня, ты как... А как же остров? — недоумевала эльфийка. — Срочные дела в столице, и вот решил посетить ваш концерт. Вы чудесно пели. Парень усадил Юлю и принялся массировать ей плечи и шею. — Что-то случилось? Вика присела рядом, чтобы и ей сделали массаж, и посмотрела на парня. «Не сказать, что случилось, но поступила интересная информация. Решил проверить ее. Как будем в более безопасном месте, расскажу». Допытываться девушки не стали и просто получили свой расслабляющий массаж, а затем впятером с Ольгой и Светланой поехали в ресторан отмечать успех второго дня их гастролей. Прошлым днем Тео вызвал на остров Сергея с 200 солдат, чтобы усилить защиту острова, и по их прибытии отправился в Москву на разговор с императором. Казалось бы, нонсенс, молодой род просит аудиенции у самого императора. Но нет, разговор состоялся, и парень убедился в своих выводах. Император уже 2 года готовится к войне. Но о том, что Китай с Индией тоже подвергнутся нападению, он не знал. Однако слышал о повстанческих настроениях в обеих этих странах, особенно в Индии. Поэтому была вероятность нападения на страну извне и изнутри одновременно. Сняв VIP-комнату в ресторане, парень поделился с девушками этой информацией, особенно со Светланой. «Вот, значит, как. Снова война. Ацтеки. Нет, нашей целью будет США и остров Хоккайдо». Парень покачал головой и отпил немного вина. «Но время еще есть. Пора готовить армию». «У тебя и так немаленькая армия», — подметила Вика. «Недостаточная для полноценной войны». Демон покачал головой, после чего на его лице появилась дьявольская улыбка. «В следующем месяце отправимся к эльфам». «Ура!» — воскликнула беловолосая. Я так давно мечтала туда попасть. Да уж, сам туда постоянно наведывался, а нас с собой не брал. Светлана немного поворчала и залпом опустошила бокал. Ну, я же не развлекаться туда плавал, а доставить товары и забрать корсы. Да-да, мы, будь-то мы не знаем, откуда у тебя манна тьмы взялась, — ухмыльнулась принцесса. — Что делать-то будем? — Сегодня банкет у рода Щукиных, а также демонстрация новой линейки автомобилей. Предлагаю посетить их. — Это же конкуренты Березовых. Принцесса с недоверием посмотрела на парня, а тот лишь лукаво улыбнулся. — Тогда мне нужен наряд. Загляну во дворец, заодно с родителями повидаюсь. — Нам тоже нужны наряды, — заулыбались три красавицы. Пришлось вести их в ателье. Можно было и самим сшить, но времени мало, уже вечерело, да и до банкета оставалось лишь несколько часов. Тем временем южно-ацтекский континент, северная граница королевства инков. Небольшая военная база располагалась у подножия горы. С нее открывался отличный вид на леса и территорию ацтеков. Поэтому база считалась стратегически важной и хорошо охранялась. Время было раннее, а прошлой ночью все праздновали день рождения короля, поэтому народ был слегка не в форме. Впрочем, будь они даже в полной боевой готовности, не заметили бы, как через джунгли к ним приближаются многочисленные отряды. Сотни одаренных в камуфляжных костюмах сливались с растительностью и стягивались к базе. Тем временем со стороны гор показались другие отряды. На них был горный камуфляж, и каждый одаренный был способен скрыться от датчиков и инфракрасного зрения снаряжения наблюдателей инков. «Как же я хочу спать!» — проворчал один из солдат инков. На нем была легкая броня, причем даже не бронекостюм. Королевство инков было довольно бедной страной, и качественного снаряжения им не хватало. По крайней мере, для патрульных, к тому же в броне, без экзоскелета, тяжело ходить по горам. — Знал же, что сегодня патруль. Зачем столько пил? Воздержался бы. Рядом шел еще один солдат. Оба были вооружены автоматами, а сзади шел еще десяток, тоже страдающих от похмелья. — Ага, конечно. Когда я еще бы смог вина нахлебаться в таком объеме? Уверен, его уже выжрали. — Ха-ха! А ты как хотел? — Хотел много и повкуснее. Не успел он договорить, как товарищ закрыл его рот ладонью. — Тише! Я, кажется, что-то слышал. Они остановились и заозирались, а потом обернулись. Но там никого не было. Из отряда в 12 человек их осталось лишь двое. — Мы что, не туда свернули? Мужчины заводили автоматами по сторонам, но никого не было, лишь скалы и редкая растительность. — А? Куда ты про... Стоило солдату обернуться в поисках своего товарища, как большой камень, лежащий рядом, ожил и кинулся на него. Вот только это был не камень, а идеально замаскированный боец ацтеков. Шея патрульного издала едва слышимый хруст, и тот умер. А всего через пару мгновений показались остальные замаскированные бойцы. И их было около 30. И они тут же принялись переносить тела в другое место и оставлять правильные следы. Тем временем три других патрульных отряда постигла схожая участь. А когда территория была зачищена, войска начали незаметно приближаться к базе. Действовали они быстро, ведь вскоре обнаружится пропажа патрулей. И вот... Первые группы диверсантов добрались до не очень высоких стен, окружающих базу. Они использовали духовые трубки с иглами, поражая наблюдателей на вышках, и те будто застывали. На деле же они умирали едва ли не мгновенно, и мышцы напрягались, из-за чего трупы будут около получаса стоять неподвижно, а потом... Раздался яростный рев, а за ним другой и третий. Сотни голосов звучали отовсюду. Люди на базе тут же кинулись готовиться к бою, но не успели опомниться, как базу наводнили чудовища. Жуткие волки размером с автомобиль.